Муж, жена и вор. Рассказывают люди, что жили-были муж с женой. Прожили они вместе долгое время, потом начали ссориться. И однажды муж сказал: «И сама ты кривобокая, и советы твои кривые». Сказал так и пошел на базар. А тем временем к его жене зашел какой-то человек с палкой. Женщина спросила незнакомца: «Зачем тебе эта палка?» «Этой палкой я выправляю кривизну. А мне мой муж говорит, что я кривобока. Я исправлю твой стан, дай мне только веревку». Достала она веревку, он ее крепко связал по рукам и ногам и сказал: «Я хочу получить деньги за твое исцеление. Вон ключ от сундука, открой сундук и возьми деньги». Взял он ключ, открыл сундук и нашел там кошелек с 1000 курушей. Кошелек он забрал, а ключ вернул ей и сказал: «Я пойду на базар и скажу твоему мужу, чтобы он пришел и развязал тебя». А сам пошел совсем в другую сторону, приплясывая от радости, что обманул женщину и так легко заполучил много денег. Вернулся муж с базара и видит, жена связана. Он спросил ее: «Что с тобой случилось? Кто тебя связал?» «Да ты же мне сам сказал, что я кривобока. А тут пришел человек с палкой и сказал, что он исправляет кривизну. Он мне велел достать веревку, а когда я принесла веревку, связал меня, взял кошелек и пошел рассказать тебе, что со мной произошло». Разгневался муж и воскликнул: «Прибегаю к Аллаху от шайтана, побиваемого камнями». Потом взял нож, разрезал веревку и сразу же развелся с женой.